нежно закрыл ему глаза. И вдруг вскочил на лошадь, подлетел к ожидавшему полку и зычно, уверенно крикнул: «Ну, молодцы, гусары-орлы! За мной! Крупной рысью марш!» И скрылся с полком в облаке пыли.